Часть 47. Андрей. Юлька застала меня у окна. Нет, выбрасываться я не собирался. Просто открыл, чтобы глотнуть свежего воздуха. А то что-то так душно стало. Я реально струсил. Не вышел в прихожую, где проходила семейная встреча. Стоял, вдыхал свежий воздух, слушал. «Это мне подарок?» — радостно восклицала принцесса. «Ну а кому же?» — гудел мужской бас. Отец Юльки. Честно говоря, боюсь его до усрачки. Судя по рассказам царевны лягушки, он суровый мужик, а я тут с маникюром и в розовом. Не так должна была пройти наша первая встреча. Совсем не так. Это все коварная принцесса. Как будто специально подстроила. Я бы не удивился, кстати. Раньше я думал, что дети неадекватны. Теперь я знаю, что они хитры и коварны. А Даша тем временем вопит «Кукла!» и вслед за этим произносит набор непонятных звуков, типа «глицер-мицер какой-то». «Кукла?» Я тоже подарил куклу, но она так не вопила, просто буркнула «спасибо». «Пойдем, я тебя познакомлю с папой», — говорит Юлька, и берет меня под руку. «Можно я переоденусь?» «Во что? Твоя рубашка мокрая?» «Ну или просто сниму это?» Я оттягиваю розовую футболку. «Снимать точно не надо. Да ладно, не переживай. Ты отлично выглядишь». И это надо мной издевается. Женский заговор. Юлька ведет меня в прихожую. Я вижу там высокого спортивного мужчину с седыми волосами. Моложавого, серьезного, чем-то неуловимо похожего на Юльку, но с тяжелым взглядом. Рядом с ним стоит улыбчивая женщина с белокурыми волосами. Оба удивленно таращатся на меня. «Здравствуйте, я Андрей». Вроде бы голос звучит уверенно. Я вообще уверенный в себе человек. Но обычно я выгляжу иначе. «Андрей?» — переспрашивает отец Юльки. И вопросительно смотрит на свою дочь. «Мол, что это за чудо в розовом у тебя в гостях?» «Мой друг», — выпаливает лягушка. «Владимир?» Он протягивает мне руку для пожатия. Я, поколебавшись секунду, протягиваю свою. Он молча смотрит на мои красные ногти. Зависает на пару секунд, уставившись на мою руку. Потом окидывает взглядом розовую футболку. А я очень стараюсь, чтобы рукопожатие было крепким, по-настоящему мужским. Но это не помогает. «Ах, друг!» — понимающе кивает отец Юльки. «Ясно». «Что ему ясно? Надеюсь, он не подумал, что я тут что-то типа подружки». «А я Люба», — представляется его спутница. «Очень приятно познакомиться». «Мне тоже приятно. Но я очень жалею, что не выпрыгнул в окно». Юлька зовет всех к столу. «А я уже поела», — заявляет Даша, и убегает в свою комнату. Я заглядываю к ней, тяну время, не хочу идти к взрослым, и вижу, что принцесса нежно обнимает свой новый подарок — куклу с гигантской башкой и с глазами на щеках. Я видел таких монстров в магазине, но не купил. И тут я замечаю, что моя кукла уже не сидит на табуретке, она валяется под столом. А на почетное место Даша торжественно усаживает своего нового глазастого уродца. Блин, обидно. «Андрей, идем пить чай!» — раздается голос Юльки. И я иду, как на эшафот. «Андрей, а чем вы занимаетесь?» — спрашивает Люба. Я вижу, что она тайком косится на мой маникюр и прячет улыбку. Юлькин папа даже не скрывается, пялится открыто. Он не улыбается и ни о чем меня не спрашивает. Видно, считает, что со мной и так все ясно. Я, в принципе, его понимаю. Мне бы тоже было трудно воспринимать всерьез чувака с маникюром и в розовом в облипку. «Я возглавляю опытно-производственное предприятие по изготовлению высокоточных приборов», — отвечаю я. И сам чувствую, что мои слова звучат фальшиво. «Как интересно», — произносит Люба. «А мы делаем для них программное обеспечение», — добавляет Юлька. «И мне не нравится эта ремарка». Звучит так, как будто мы просто работаем вместе. Как будто мы коллеги-подружки. Юля и, блин, Анюта с маникюром. «Мы с Юлей познакомились на курорте», — говорю я, чтобы прояснить ситуацию. «Как интересно!» Теперь эту фразу произносит Юлькин папа. «То есть вы уже третий месяц дружите?» «Ага, блин, дружим. Я всерьез опасаюсь, что у Юлиного отца сложилось неправильное мнение о моей ориентации». И о характере наших отношений с его дочерью. Поэтому я неожиданно для самого себя выпаливаю. Намерения у меня самые серьезные. В этот момент мне прилетает резкий удар по лодыжке. Царевна-лягушка разбушевалась. «Серьезное — это как?» Юлькин папа вопросительно поднимает бровь. Юлька щиплет меня за бок. Люба смотрит с сочувствующей улыбкой. А я дипломатично объясняю. «Я планирую развивать наши отношения. Например, с Дашей мы уже нашли общий язык. Кажется, я ей понравился. В доказательство я демонстрирую свои красные ногти. Это она меня накрасила». «Мы так и подумали», — смеется Люба. «Уф, они поняли. Они не считают, что я заглянул к Юльке по пути с гей-парада». И тут на кухню влетает Даша. Смотрит на мои поднятые руки с растопыренными красными ногтями и выдает, презрительно скривив губы. «Настоящие мужчины не красят ногти». Занавес. Она снова меня уделала.